но пошел дальше. Его шаги гулко раздавались под высокими сводами галерей и огромных залов. Однако Людовик был спокоен, ведь он был здесь у себя, так как был королем. Эта идея забавляла его. Он прошел по массивной лестнице с полированными каменными перилами, миновал площадку первого этажа и вошел во внутренние апартаменты. Везде были та же тишина, то же безмолвие. Принц в заколдованном замке спящей царевны, подумал заинтересованный приключением Гранлис. Вдруг он неожиданно остановился посреди главного зала и нахмурил брови. В его памяти воскресли недавние воспоминания, а в уме мелькнуло сознание истины. Ведь в замке не было никого, кроме, может быть, Изабеллы. Тогда со стороны смелой девушки здесь могла быть ловушка. Это встревожило принца. Он открыл на удачу одну из дверей, выходившую в узкий светлый коридор. Там тоже были безмолвие и пустота. Не будучи в состоянии доли выносить неизвестность, принц громко крикнул: «Имормон! Прюнже! Имормон! Есть тут кто-нибудь?» В глубине коридора хлопнула дверь, послышались легкие шаги, раздался громкий крик, и перед Людовиком появилась сияющая, испуганная Изабелла со следами слез на лице. Эти слезы объясняли все. Они были доказательством всей истории несдержанной страсти. Они говорили о письмах, о призыве, о расставленной ловушке для чести принца. «Вы, государь, наконец!» — воскликнула Изабелла. В глубине души она торжествовала, но в то же время бросала беспокойный взгляд на видневшуюся сквозь окно дорогу, где ей уже чудились брат и жених, скакавшие к замку. Что произошло бы тогда? Какой позор, какая семейная драма! Но нет, дорога, где бушевал теперь сильный ветер, была пуста. Разразилась гроза. Два страшных удара грома потрясли всю окрестность, засверкали огненные зигзаги молний. Принц нервно закрыл окно, и оба нерешительно переглянулись. Не было возможности произнести ни слова во время такого грохота налетевшей бури, да кроме того смущала неожиданная серьезность положений. «Где ваша мать, ваш брат? Ваш кузен?» — спросил, наконец, принц сухим, холодным тоном. «В Париже?» — опустив голову, ответила Изабелла. «В самом деле? Тогда кто же писал мне?» «Я». Едва донеслось до него. «Вы?» «Ну, боже мой, зачем же?» «Другой на вашем месте понял бы это». Тихо послышалось в ответ. Изабелла была прелестна в своей позе, с опущенной головой и спустившимися белокурыми локонами, из-под которых она украдкой следила за выражением лица принца. Тот смутился, в свою очередь, и закрыл глаза, вызывая в память образ Полины, чтобы овладеть собой. Этот 20-летний принц, несмотря на свое высокое положение, был застенчив с женщинами. Он еще мало знал их, а теперь был смущен не менее Изабеллы. Неожиданный случай вывел их обоих из неловкого положения. Лошадь принца, испуганная грозой, сорвалась с привязи и, руководимая инстинктом, бежала теперь через парк и его лужайки прямо к конюшням. За ней гнался слуга, спрашивавший себя, не свалилась ли она с неба и мокнувшая на проливном дожде. Изабелла открыла окно и сквозь шум бури отдала краткое приказание. «Лошадь в конюшню! Позаботиться о ней!» Пока она снова захлопнула окно, принц пришел в себя и оправился. Он машинально повторил ее фразу, еще звучавшую в ушах.